Глава 22. Мой долгий рассказ леди Сонтер слушала с разной степенью невозмутимости. Потом, прихлебывая чай, что-то обдумывала, а в итоге сообщила вот что. «Марго, в том, что касается семян, даже будь ты настоящей кровной наследницей, лорд Паор не имел никакого отношения ни к Сонтерам, ни к Вейзам. Уж поверь, я бы знала. Со вторым семенем то же самое. Наших кровных родственников можно пересчитать по пальцам, и никто в последние дни не умирал». Я кивнула, принимая слова. «Отлично, значит, к родству появление светящихся шариков отношения не имеет. Минус одна загадка». А герцогиня, которая снова сидела в кресле, продолжила. «Ты притягиваешь семена дара сама по себе. Пожалуй, это было ожидаемо, а я не сообразила. Впрочем, у меня есть оправдание, все слишком невероятно. Такого просто не могло быть. Зато теперь все встало на свои места». Какие места? Вы, то есть ты вообще о чем?» Феллиния печально улыбнулась. «Это давняя история. Был в моей жизни один нетипичный случай. Через 3 года после гибели Альбрины я познакомилась с известным художником. Вернее, это он познакомился со мной. Увидел прямо на улице, догнал и заявил, что я должна позировать для его картины. Это был сам Тиш Скромный, и у меня даже мысли не возникло отказать». Глубокомысленно протянула я. Просто понятия не имела, кто такой Тиш. В том, что касается местного искусства, моя образованность пока сильно хромала. И я тогда решил, что это будет портрет, который моя семья сможет выкупить. Но не вышло. Картину Тиш нарисовал странную, с так называемым сказочным сюжетом. Причем в итоге заявил, что на холсте не я, что я просто похожа на девушку, которая ему грезилась. Под ногами у этой девушки лежало золото вперемешку с артефактами, а над головой витали семена. Я сначала замерла, потом поперхнулась воздухом и закашлялась. «Но мы все равно хотели купить», — добавила Феллиния. «Только Тиш отказался продавать». «И где эта картина теперь?» — спросила я осторожно. «Да вроде здесь, в столичной галерее». «То есть в итоге он ее кому-то продал?» «Нет». Феллиния мотнула головой. «Подарил королевской семье». «Так, отлично. Почему как ни слова, то обязательно всплывает Георг?» «Значит, мы можем на нее посмотреть?» «Можем, только умоляю, не сегодня». Герцогиня вдруг обмякла и словно бы постарела. «Прости, Марго. Я неспроста избегаю разговоров об Альбрине. Эта тема меня очень выматывает. Каждый раз я словно заново переживаю день ее отъезда и не могу справиться с чувствами. Ведь я пыталась ее удержать. Почему не смогла?» В голосе Феллинии все-таки прозвучали слезы, а глаза заблестели от наполнившей их влаги. Я болезненно улыбнулась, хотела поддержать, но не знала, как. В итоге сказала: «Прости». «Нет, не нужно». Леди активно замотала головой. «Ты не виновата, обсудить стоило. Меня вопрос родства тоже, признаюсь, мучил. Но теперь, когда мы разложили все по полочкам, стало легче». «Да ничего мы не разложили», едва не буркнула я. Но сдержалась. Вероятно, лучше принять версию Феллинии и не париться. Да и что изменит это родство? Если Паор не родственник, значит, родство способно сыграть какую-то роль только в случае разоблачения. Мол, пусть девушка-чужачка и не Сонтер, зато она из Вейзов, а они тоже знатные и вообще ого-го. Только что-то подсказывало, что даже при полном крахе моей конспирации отношение некоторых людей не поменяется. Готова спорить, псих с Миквоем точно от меня не откажутся. Да и Георг вряд ли расстроится. Возможно, даже наоборот. Сейчас я как бы маркиза, наследница богатейшего герцогства со всеми вытекающими правами. Если же превращусь в безродную иномерянку, у Георга появится такой простор для маневров, что, ой, другой вопрос, как он этим простором воспользуется. Не решит ли, что если я никто, то и вести себя со мной можно как угодно? Хоть в башне какой-нибудь запереть, хоть силком затащить в постель? Впрочем, нет. О таком лучше не думать. И вообще, хватит о грустном, проехали. Лучше сконцентрироваться на том, что здесь и сейчас все хорошо. «Тогда в выходной?» – предложила я. «Съездим в выходной в галерею». Бабушка согласилась. «Служанку на разведку отправлю», – устало сказала она, чтобы убедилась, что картина на месте. Я улыбнулась и благодарно кивнула. Затем глянула на часы и, обнаружив, что близится время обеда, засобиралась в академию. Как раз забегу в столовую, потом на занятия. Можно, конечно, пообедать и в особняке, но не в этот раз. Я встала, а когда вспомнила о присланном по мою душу провожатом, татуировка выразительно зачесалась. «Марго», — неожиданно отвлекла Феллиния, — «а про золотого Карума это не шутка?» «Нет, а что?» Бабушка прикрыла глаза. Кажется, она выпала из растерянности и... окунулась в тихий ужас. Георг, помнится, тоже излишне нервничал. «Что не так с золотым монстром?» — помедлив, уточнила я. «Его не следовало убивать?» Феллиния застонала, а я насторожилась сильнее прежнего. Только все оказалось довольно просто, без подтекстов. Мне хмуро поведали, что золотые карумы – одни из самых опасных тварей этого мира. Входят в перечень самых смертоносных хищников. «Так мы еще и кладку уничтожили», – призналась я тихо. Но кладку следопыты Георга то ли не обнаружили, то ли решили поберечь нервы величества. Ну, либо Георг нарочно не стал ее упоминать, чтобы меня не прибить. Герцогиня застонала громче и жалобнее, опомнившись, грозно потрясла в мою сторону пальцем. «Сговорились они с Георгом, что ли? Ведь он пару часов назад точно так же тряс». «Маргарита, больше так не делай». Отличное педагогическое заявление. Напоминать, что от золотой самки спас Гриша, я не стала. Зато очень четко поняла, что без вмешательства хранителя мы бы были мертвы. «Ладно, я, пожалуй, пойду», — сказала робко, пока Феллиния не зацепилась за какие-нибудь иные детали, вываленных на ее голову приключений. «Иди». Но тут же опомнилась и уточнила. «А пластины с золотого карума?» Про это я тоже рассказывала, но повторила. Следопыты Георга нашли тушу, сняли пластины, а Георг отдал трофей нам. «И?» — подтолкнула бабушка. «Сейчас пластины у Хравса, он продаст, когда сможет». «Я готова купить», — неожиданно заявила леди. «Скажи этому шалопаю, чтобы пришел вечером к воротам». «Вечером он не сможет. Он слизняков в подвалах собирает». В новом стоне леди послышалось что-то из серии «Маргарита с кем-то связалась», но герцогиня быстро взяла себя в руки и предложила иной вариант. «Тогда завтра днем на большой перемене». «А зачем они тебе?» – поинтересовалась я. «Затем». «В общем, мне действительно лучше вернуться в академию. Похоже, Феллиния реагировала на мою исповедь так мирно, не только потому, что привыкла оправдывать авантюризм Вейзов, но и по причине шока. Сейчас шок отступает». Если не исчезну, имею неплохие шансы огрести. Георг. «Ваше Величество», — с поклоном выдохнул докладчик, явившийся с той самой казни. «Осужденных убили». «Но это понятно», — буркнул я. «Как иначе?» Оказалось, что понял я не так. «Казнь не состоялась», — поправил визитер. «Осужденных не обезглавили, а именно убили. Длинные бронебойные стрелы, пущенные с нескольких точек. Мы засекли три точки на ближайших крышах, а пара выстрелов была сделана с чердака престижной гостиницы. Я застыл в недоумении. Убили? И это при том, что во время любых массовых мероприятий принимаются повышенные меры безопасности? По периметру всей площади на крышах должна была находиться собственная гвардия, а не убийцы, пришедшие прикончить других убийц. «Тоже наемники?» – уточнил я. «Без сомнения. Целая группа с отличной подготовкой и маскировкой поддержанной магией». Я хмыкнул. «Кого-нибудь из них поймали?» Вопрос был риторическим, но докладчик все равно ответил. «Нет, Ваше Величество, никого». «А что в этот момент говорили приговоренные?» «Просто хвалились своим мастерством. Мол, никому другому до таких вершин мастерства не добраться. Называли себя едва ли не гениями спланированного убийства». «М-да...» Я вздохнул и уставился на докладчика. «Пожалуй, хорошо, что Маргарита этого не увидела. Правильно, что мы уехали раньше, чем завершилась казнь». «Другие заметные события были?» Задал новый вопрос я. «Только одно. Прикончив осужденных, убийцы сделали несколько выстрелов по толпе. Начались паника и давка. Это одна из причин, почему их не смогли поймать». «М-да...» — повторил я и отпустил докладчика жестом. Поднявшись из-за стола, принялся бродить по кабинету, обдумывая это все. Спланированные убийства высшей и средней аристократии... Зачем и кому это нужно? Понимаю, когда случай единичный. Ну или несколько, но в рамках одного дела. Например, при дележе имущества. Но те двое уничтожили очень многих. Множество разных, не связанных между собой людей. Для чего? Ответа я пока не знал, зато еще яснее понимал. Маргариту Сонтер нужно беречь пуще любых сокровищ. Итогом этого понимания стал приказ об усилении охраны по периметру Академии и записка Калтуму с требованием закрыть небо. У защиты лучшего учебного заведения Эстраула несколько степеней развернутости. Сейчас она находилась на второй, в виде высокого кольца. Нужно раскрыть до состояния купола, иначе с воздуха на территорию может пробраться любой. Дальше записка главе парламента. Необходимо устроить закрытое заседание и обсудить проблему. А еще аристократия. На слух и память не жалуюсь. Я выписал все имена, которые услышал, а оставшиеся на площади спецы дополнили список. В нем было некоторое количество и наших подданных. С семьями названных аристократов нужно поговорить. Необходима большая общая аудиенция. А вот Феллиния... Пожалуй, с ней поговорю отдельно. Леди Сонтер этого заслуживает. Ну и последнее, не менее важное. Нужно привлечь Маргариту к другому эксперименту. Но для этого нужна правильная кандидатура. Человек, выбирать которого следует максимально тщательно. Вероятно, придется отобрать даже нескольких. Я понимал, в каком направлении двигаться. Но общий объем предстоящей работы был большим, а сроки, наоборот, поджимали. Решать и действовать нужно быстро, а в такой спешке есть риск что-нибудь упустить. Поэтому последнюю задачу я задумал передать матушке. Она отлично разбирается в подобных вещах и, вероятно, справится даже лучше меня. Маргарита. Тонс был галантен, мил и весел. Всю дорогу до Академии брюнет улыбался, раздавал комплименты и шутил. Вот так посмотришь и не вспомнишь, что когда-то этот мужчина нагло требовал с меня расписку за переданную королем побрякушку. Как и про то, что именно он выбрал в свои ассистента Рика Брайта. Тонс был слишком обаятельным, чтобы думать о всякой ерунде. Невзирая на неприятные ощущения в районе татуировки, из кареты я вышла немного очарованной. Думала, что тут мы и расстанемся, но королевский побратим взялся проводить. Он лично довел меня до главного корпуса, затем до столовой, а дальше хуже. «Кстати», — сказал Тонс, — «я бы тоже поел». Столовая была еще пуста, звонок пока не прозвенел, поэтому в зале присутствовал только персонал во главе с вышедшим на проверку обстановки поваром. Однако никто из них не стал указывать Тонсу, что вся представленная на столах раздача еда для адептов. Более того, кто-то из сотрудников учтиво подал королевскому побратиму поднос. Мне подносов не подавали, пришлось брать самой. Затем прогремел тот самый звонок, раздался топот ног, и случился весьма неожиданный для меня поворот. Осуждение. Адепты и адептки, явившиеся в столовую и заставшие меня с Тонсом, уставились как на преступницу. Этот момент обескуражил. Потом и вовсе возмутил. На что они сейчас намекают? По их мнению, я не имею права находиться в компании приятного неженатого мужчины? А почему, позвольте спросить? Зато лорд словно и не заметил. Проводил к столику, уселся напротив и продолжил рассказывать забавные случаи из дворцовой жизни. Как и в карете, Тонс веселился, улыбался, шутил. Явившиеся через несколько минут псих с Миквой меня тоже заметили, однако приближаться не стали. Друзья уселись достаточно далеко, но часто косились в нашу сторону. При этом Джим без конца разглагольствовал, а Алим, наоборот, молчал. Я же... Ну, собственно, вот... Так и обедала в компании раздражающего мою татуировку обаятельного типа. Но финал трапезы оказался совсем уж запредельным. Резко, без видимых причин, Тонс посерьезнел. Он наклонился через стол и произнес. «Полегче с Георгом, леди Маргарита. Вы молоденькая и хорошенькая. Вам кажется, что в ваших руках весь мир, но имейте совесть. Сейчас Георг очарован. Но однажды он очнется, и ему точно не понравится, как вы им вертите». От изумления у меня приоткрылся рот. «Ой, только не надо невинных глаз», — хмыкнул мужчина. «На меня все эти штучки давно не действуют. На Георга, впрочем, тоже не действовали до того, как появились вы. Маргарита, я серьезно. Не злоупотребляйте его симпатией». «А в чем выражается мое злоупотребление?» «Во всем». «Очень логичный ответ». Я рассердилась и одновременно испытала странное удовольствие. От понимания, что симпатия Георга мне не мерещится, в груди потеплело, а губы дрогнули в улыбке. «Ну вот», — хмыкнул собеседник. «Что и требовалось доказать». Тон свернулся к еде, а я так и не смогла найти слов, чтобы опровергнуть его вопиющие подозрения. «Верчу Георга? Серьезно? Да я вообще никаких поводов ему не даю. Ну разве что тогда, в общежитии, в попытке отвлечь от звуков иномирного происхождения. Но когда это было? С момента того поцелуя прошла целая вечность, и все это время я была паинькой». А что касается самого величества, он даже капельки инициативы не проявил. Только если массаж во время полета и мурчание в ухо и... Так, стоп. Я решительно тряхнула головой и запретила себе все посторонние мысли. У меня был сложный день. Сейчас предстоит вернуться на занятия и лучше думать об учебе, нежели о чем-то еще. Миссию с посещением Урмаса я, можно сказать, выполнила, Феллини исповедалась. Что еще от меня нужно? Уж кто, а Тонс точно не вправе что-то мне предъявлять. «Доброго дня, лорд Тонс», — сказала я холодно и поднялась из-за стола. Доедать вкуснейший обед не хотелось, аппетит испарился. «И вам доброго дня, леди Маргарита». Улыбчиво, как ни в чем не бывало, отозвался брюнет.